Брату Льву, я отослал тебе мою рукопись в марте. Они еще не собраны, не цензированы. Ты читаешь их своим приятелям до тех пор, что они наизусть передают их московской публике. Благодарю. Словом, мне нужны деньги или удавиться. Упрекать тебя не стану, а благодарить, ей-богу, не за что. Когда отошлешь стихи мои Вяземскому, напиши ему, чтобы он никому не показывал, потому что эдак меня опять обокрадут. У меня нет родительской деревни с соловьями и медведями.